сходство и различие. Вот смотри, говорит учитель, две книги, и та, и другая сборник, на одну и ту же тему. Это американский, это наш. В первом ответственный редактор, составитель А, во втором В. Вроде бы одно и то же, но лишь внешне, а по сути. Кто такой А? Крупный ученый. Не самый крупный, но достаточно крупный, известный. Он сам подбирал авторов. Сам поместил свою большую работу. Редактировал, печатал на свой страх и риск в материальном отношении. Я не говорю, что это там система. Я говорю об этой книге. Для примера. Кто такой В? Полное ничтожество. Паразит. Присосался в качестве соавтора к С. Никакой ответственности, никакой работы. Его функция? Он заведует сектором. Проверен. В чинах. Для ответственности положено иметь на обложке имя такого редактора, чтобы было на кого свалить, ежели что. Главное, чтобы он не пропустил идеологических, политических и прочих ошибок. В первом случае функции А по преимуществу позитивные. Во втором случае функции В по преимуществу негативные. Результат вроде бы один и тот же, но по сути дела принципиально различный. В первом случае накапливается одно, а во втором противоположное. Помножь это в миллион раз, и получишь эффект в масштабах страны. В этом сборнике, говорит Крикун, твоя статья. А какое это имеет значение, говорит учитель. Если бы моя статья была в том сборнике, то эффект был бы неизмеримо сильнее, если бы статья была намного хуже. Послал бы туда, говорит Крикун. Они сами мне предлагали, говорит учитель. Лично, а? Я подготовил статью. Пока добивался разрешения, они успели книгу напечатать.